и предостерегал против РСДРП, членов которой в 1905 году укрывал. Октябрь вызвал у него страшный гнев. Оно бы и хорошо, но великий писатель не узнал своих героев, баррикадников и шахидов, в комиссарах в пыльных шлемах, в Павле Корчагине и других романтиках с большой дороги. А ведь он был их крестным отцом. Финляндия получает независимость, и семья Андреевых сразу оказывается в эмиграции. Леонид пишет яростный памфлет «СОС» и зовет на помощь против большевиков Европу. И Европа помогла, хотя бы Финляндии. Местных красных Маннергейм разгромил. Но вот с советами он мог бы так легко и не справиться. Красных финнов, готовых ударить ножом в спину, было предостаточно. А до создания оборонительных рубежей и сильной армии, которая встретила Сталина в 1939 году, оставалось еще более 20 лет. Германия ввела по просьбе Маннергейма на финскую территорию свои войска и обеспечила независимость и безопасность страны, в том числе и жизнь великого писателя, которого после СОС чекисты не помиловали бы. Но Лео оказался неблагодарным. Он не мог слышать немецкую речь и видеть немецкие мундиры. Дулся и капризничал. Однако написал и не успел закончить парадоксальный, злой, но достаточно бесцветный роман «Дневник сатаны». Смысл в том, что люди сатану переплюнули. В ночь на 12 сентября 1919 года классик Леонид Андреев скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его сначала похоронили в Мариоках, а в 1957-м снизошли и позволили похоронить в Ленинграде. Первая оттепель. В 1971 году выйдет последний оттепельный двухтомник. Дом финны разберут, черепицы они, хозяйственные и рачительные, классики и мистики равнодушные, с фермеров что взять, покроют школу. Великий писатель уйдет в храм русской литературы. Легкомысленный и тщеславный Лео уйдет в никуда. За его ранние рассказы Иисус, надеюсь, пустил его в рай. Но помолимся о нем на всякий случай. Бог — демократ. Он должен был оценить такого оппонента.